Глава 18. Какой неожиданный, но приятный сюрприз! Раздвигая ветки стволом автомата, из кустов вышла Ольга. Она смахнула с глаз дождевую воду и накинула капюшон. «Хреновенькое вы, ваше сечество, время для свиданки выбираете!» — хихикнула Кристина, появляясь сбоку из-за дерева. Будто, подтверждая ее слова, грянул гром. «Да и местечко тоже так себе!» «И вам привет!» — кивнул я, по очереди обнимая девушек. «На самом деле тебе очень повезло нас застать», — Ольга огляделась и заняла лучшее место. «В кресле пилота летающей доски. Мы как раз вернулись из одной вылазки, переодевались, поэтому рации были выключены». «Значит, судьба», — улыбнулся я, прислоняясь к толстому стволу березы. «Вы куда пропали-то?» «Да все по твоим делам бегаем», — ответила Кристина и тут же, скорчив скорбную мину, развела руками. Правда, пока без особого результата. «Ясно, тогда слушайте. Я тоже накинул капюшон, который снимал, чтобы девушки меня узнали. Я сейчас задам несколько вопросов, а потом дам вам новое, важное и очень хорошо оплачиваемое задание. Ты знаешь, как заинтересовать девушек. Итак, первое. Какие планы у Золоторецкого?» «В ближайшие дни он здесь будет окапываться», — тут же ответила Ольга. «Но его люди уже разведывают приграничные территории Нижегородской империи». «Ага», — хихикнула Кристина, становясь за спиной подруги. «Вообще-то они планировали это делать на летающих тарелках, но кто-то их стырил, поэтому процесс немного замедлился». «И что они будут делать дальше?» «Грабить, конечно», — Ольга удивленно посмотрела на меня. «Людей в рабство забирать, все как обычно». «А как они это будут делать?» «Я имею в виду количество людей в их отрядах и количество одновременных целей». «А этого мы пока еще не узнали», — развела руками Кристина. «Об этом говорят на закрытых заседаниях лидеров кланов. Их, кстати, здесь больше сотни. Известно только, что они там активно торгуются и делят территории. Скорее всего, крупные кланы будут посылать только своих людей. Человек под 300-500. Более мелкие будут объединяться». «Они будут предварительно выставлять какие-то требования, мол, отдайте нам то-то и то-то, и тогда не пострадаете?» «Вряд ли. Скорее всего, просто в один прекрасный момент придут, заберут все и всех, и уйдут». «А через сколько конкретно дней это планируется?» «Сейчас уже вечер, завтра и послезавтра, скорее всего, еще будут тут копаться. Золоторецкому выгодно продолжение активных столкновений на севере. Плюс к тому, он не хочет начинать, пока здесь не будет построена линия обороны на случай ответной атаки Нижегородской империи. Хотя рядовой состав уверен, что никакой ответной атаки не будет. Ходят слухи, что нижегородцы уже все». «Ясно». Шлепая ботинками по мокрой земле, я прошелся вокруг доски. «У вас есть доступ в дом, где живет Золоторецкий?» «Нет», — вздохнула Ольга. «И, скорее всего, не будет. Он очень осторожный, и в его крепость входят только его телохранители, к слову, очень мощные маги. А как он ведет переговоры? То есть, как встречается со столькими главами кланов?» «За него всегда говорит универсал. Это его правая рука», — пояснила Кристина. «Кстати, страшный человек. Универсалом его зовут, потому что он владеет всеми видами магии. Говорят, что он в одиночку может раскидать отряд боевых колдунов высокого уровня. Они с детства дружат с Золоторецким, и тот доверяет ему как себе». «Черт, еще универсалов каких-то мне не хватало». «Как вообще настроение среди сталкеров?» «А тут нет сталкеров. Остались только моральные уроды и убийцы», — покачала головой Кристина. «Сталкеры или ушли, в том числе и к тебе, или вернулись в Нижегородскую империю. Многие пошли на фронт. Они зарабатывали тем, что продавали найденную электронику и прочие нужные вещи. А сейчас эта лавочка временно прикрыта, бандитам, наоборот, раздолье. Они раньше подлавливали сталкеров, а сейчас можно просто с толпой таких же отморозков завалиться в любую деревню и...» «Ясненько. Что у них по технике и вооружению?» «Много, Дима», — откинулась в кресле пилота Ольга. «Очень много. Они притащили сюда все, и обозы продолжают приходить один за другим. Кстати, они везут даже мебель и посуду. Золоторецкий явно не собирается возвращаться назад. Хоть и ожидаемо, но неприятно. И нужно постараться, чтобы увидеть во всем этом хорошее. Но я, разумеется, смог. Рано или поздно все, что эти козлы сюда притащат, станет моим. Тогда перейдем к моему заданию», — Я еще раз убедился через жучков, что поблизости никого нет. И продолжил. Нужно составить список всех людей, кто вхож в дом Золотарецкого. Мне нужно точно знать их рост, вес, внешность. Желательно получить образцы голоса. И особые отличительные черты, если есть. Например, кто-то заикается, имеет татуировку или что-то вроде того. А также расписание, кто и когда уходит и приходит. Что с собой обычно носит, проверяют ли это и так далее. Цель? Подменить людей Золотарецкого и в их облике проникнуть внутрь. «Я тебе говорю, он повернут на безопасность», — Ольга резко встала с кресла и подошла ко мне. «Наверняка они там всех проверяют и расспрашивают. И точно внимательно осматривают. Чтобы пробраться внутрь, нужно сделать точную копию человека. На такое способны только лучшие магохирурги Нижегородской империи. И займет это много времени, не считая дороги». «Ты заблуждаешься», — улыбнулся я. «А в чем я расскажу позже, если вы выполните задание? Мне нужна информация в течение суток. В идеале нужно подменить какую-нибудь группу человек из 4-5, хотя можно и отдельных персонажей. В общем, выведайте все, но только осторожно, чтобы вас не спалили, не поймали и не допросили. Это ты обо мне так волнуешься или о том, что я выдам твою заинтересованность?» Зеленые глаза Ольги лукаво блеснули. «И то, серьезно ответил я. Сможете сделать то, о чем я попросил?» «Ты что-то говорил про высокую оплату», — хихикнула Кристина. «Любая цена, если все сделаете хорошо». «Обычно, когда говорят «любая цена», это значит, что потом замучаешься крохи собирать», — рассмеялась Ольга. «Но тебе я верю. Сделаем, Дим. Но только имей в виду, Золотарецкий действительно очень крутой». И все его окружение тоже. Я даже теоретически допускаю, что ты сумеешь пробраться внутрь, но как его там убить? Ты же это задумал. Как потом оттуда выйти? Это невозможно. Придумаем что-нибудь. Я широко улыбнулся, после чего, поцеловав девушку в щек, обошел ее и сел в кресло пилота. А сейчас мне пора. Нужно подготовиться. Девушки переглянулись, после чего кивнули и скрылись в лесу. Я же дождался, пока они отойдут подальше, и взлетел. «Если они сумеют сделать, что я хочу, а потом мне удастся провернуть операцию, они узнают много из моих скрытых возможностей. Рискованно, но тут уже делать нечего. В любом случае остановить 50-тысячную армию и не спалиться — задача практически невозможная. А проникновение в логово Золотарецкого действительно попахивает суицидом. Но вариантов нет. Это ключевая точка и самый сложный момент с тех пор, как я прибыл сюда. Или совсем скоро я стану намного сильнее, или... Нет. Никаких «или». Совсем скоро я стану намного сильнее, а Сабина получит множество ценных ресурсов. Назад я летел очень быстро и через полчаса приземлился рядом с усадьбой. Мила и Влад ждали меня. «Я смотрю, ты уже собралась?» — спросил я, чувствуя, как тревога стремительно нарастает. «Я уже давно собралась», — пожала плечами Мила. «Надеюсь, ты не передумал?» «А можно передумать?» — рассмеялся я. «Нельзя», — хмыкнула Мила и посмотрела на Влада. «Я выделил людей и проинструктировал, ваше сиятельство», — кивнул главный гвардеец. «И место мы примерно прикинули в 4 километрах от дороги жизни. Сталкеры готовы к зачистке?» «Да». «Ну, полетели тогда», — выдохнул я и вышел из усадьбы. Мы не сразу полетели на то место, где должна была гулять Мила. Сначала нам предстояло одно важное дело. «Надень капюшон, маску и ни с кем не разговаривай», — напомнил я девушке. «Влад тебе скажет, где стоять». Хорошо, кивнула сидящая в кресле пилота Мила. Я же тронул рычажок и опустил доску на границу дороги жизни. Понятно, что мою девушку монстры не трогают, но все равно сначала нужно сделать то, что мы запланировали, так как бегущие на звук манка твари могут ее попросту случайно растоптать. А между тем время для использования МА-2 пришло. Дорога жизни удлинилась в сторону Воронежа на 3 километра. Здесь поля с кристаллами были практически не тронуты, и, соответственно, монстров видимо-невидимо. Они активно мешали зачистке, дополнительно создавая риск для бойцов, выходящих из кристаллов, следовало их проледить. И проще всего это делать именно во время дождя. «Все готово, Дмитрий Николаевич», — сообщил подбежавший ко мне командующий операцией Леонид. Я еще сверху видел, что все готово, да и мне уже было знакомо это построение. Круг баррикад диаметром 150 метров, внутри которого сталкеры и, самое главное, наша многочисленная артиллерия. В 500 метрах впереди Манок и еще по одному справа и слева на расстоянии 2,5 километров. Сначала врубаются они, а потом ближайший. «В радиусе 5 километров из монстров класса А только 2 альта», — сообщил следующий за моим пип-боем гвардеец. Эти же данные подтвердил зависший на доске над нами разведчик. «Тогда начинайте», — кивнул я. «Начинаем», — крикнул Леонид, и через секунду вдалеке послышался вой. Я посмотрел на Милу. Девушка под прикрытием нескольких гвардейцев стояла в сторонке и задумчиво смотрела в сторону Воронежа. «Ребята опробовали ваши автоматические арбалеты», — снова подошел ко мне улыбающийся Леонид. «Классные штуки. А из чего, если не секрет, сделаны наконечники болтов? Острые, пробивают любую шкуру и не затупляются». «Это надо у наших техников спрашивать», — уклонился от ответа я. «Вроде там какие-то крутые маги земли их делают». «Видимо, очень крутые», — завистливо покачал головой Леонид. «Мощность, дальнобойность и скорострельность самих арбалетов тоже очень хорошие. Как вы просили, ребята составили список того, что можно улучшить, но там ерунда, в основном связанная с удобством хвата». «Отлично. Я общался с лидером вепрей, но меня тянуло подойти к Миле и поговорить с ней. Сделать я этого, к сожалению, не мог, чтобы лишний раз не привлекать к ней внимание». Сталкерам вовсе не обязательно знать, что столь ценный житель Савина сейчас здесь. «Приготовиться!» — через 15 минут заорал Леонид. «Врубай!» По ушам ударил рев сирена, земля под ногами завибрировала. Что ж, пора и мне занять позицию. Я забрался на доску и взлетел на 100 метров. Моей задачей было прикрывать остальных и в случае необходимости вмешаться. Первые, самые быстрые и мелкие монстры появились рядом с МА-2 уже через несколько минут. Но на них даже не стали тратить боеприпасы. Подождали еще немного, и после этого жахнули наши первые пушки. Пневматические и стреляющие неразрывными снарядами. Причем этот раз и снаряды мы сделали не из металла, а из того же, что и наконечники. Я сам не мог сказать, что за материал у нас получился. Нечто вроде камня, только более эластичный, что позволяло придавать ему форму. Огромные ядра вылетели одно за другим, и каждая сметала десятки монстров. «Где они такие пушки взяли?» — донесли до меня жучки удивленные крики из толпы сталкеров. Мне происходящее тоже очень нравилось, но, несмотря на то, что мы уничтожали монстров в промышленных масштабах, их становилось все больше. Пожалуй, пришла пора следующего этапа. Я переключил внимание на наши войска и с удовлетворением отметил, что Леонид пришел к тому же решению. «Разряд!» — скомандовал он. Услышав приказ, один из сталкеров оскалился и нажал первую кнопку на пульте. Раздался треск, и по горе облепивших манок монстров пошли молнии, а в небо повалил дым вперемешку с паром. Маги воздуха тут же сдули все лишнее, и перед нами предстала куча мертвых тел. Такими темпами они полностью погребут манок под собой. Но да ничего страшного, тем сложнее его будет сломать. Хотя это и так сделать очень непросто. Геноцид продолжался еще 15 минут, а потом появились 2 альта. Именно в такие моменты понимаешь, насколько сильнее стал. Убивая своего 1-го альта 2 месяца назад, я до последнего сомневался, что получится перебить ему кость. Сейчас же мог сделать это практически без подготовки и со 100-процентным результатом. Правда, не следовало забывать о конспирации. Доска спикировала вниз, и, оказавшись в 20 метрах над огромным монстром, я для вида выставил руку, и только потом мой жучок оторвал ему правую лапу. Альт заревел и рухнул на землю, а я для ускорения процесса лишил его и 2-й нижней конечности. «Через 5 минут большая часть энергии щитов уйдет на регенерацию», — крикнул я в рацию. «Потом можете начинать мочить». «Понял», — отозвался Леонид. Тем временем в зону поражения наших пушек забежал и 2-й альт, и я проделал с ним ту же процедуру. Даже неинтересно. «Какая ситуация с ядрами?» — уточнил я. «Пока есть. Но если у вас есть возможность помочь, самое время. В манке зарядов больше не осталось». «Чего бы мне не помочь хорошим людям?» Я немного сместился и завис над монстрами. «Так себе зрелище», — заметил появившийся на моем плече Гинзо. «Даже я не хотел бы там оказаться». «Это точно». Шевелящаяся масса раскинулась на десятки метров. Рычащие зубастые твари лезли по спинам друг друга, пытаясь добраться до звучащего значительно тише, но все еще вибрирующего манка. «Что ж, тут все просто. Спасибо дождю». Я поднял пирамидку и направил ее навершие вниз. Сконцентрировался и ударил. Сместил и ударил еще раз. Еще сместил и снова. Вскоре пирамидка опустела, а меня окутали клубы дыма и пара. Я отлетел в сторону и с удовольствием посмотрел на дело своих рук. — Не меньше тысячи завалил, — радостно заорал Гинзо. — Может, не тысячи, так как под удар попали самые медленные и толстые монстры, но, как бы там ни было, боеприпасов нашим я точно сэкономил прилично. Мое возвращение встретили восторженным ревом. Я сделал круг почета, помахал рукой и приземлился рядом с Милой. Девушка села в мое кресло и через минуту в сопровождении еще двух наших досок с прицепленными к ним клетками мы поднялись над землей и полетели над макушками деревьев. «Нас никто не видит, кроме нашего разведчика сверху», — через 4 километра сообщил Гинзо. «Мы сейчас в зоне второго манка, монстров под нами нет». «Отлично». «Вон туда», — услышал я в шлеме голос Влада. Стоящий на соседней доске гвардеец указал на 3-этажный полуразрушенный, поросший кустами кирпичный дом. «Отличное место», — согласился я и посадил доску. Гвардейцы тут же принялись разгружать клетки, таскать боеприпасы и оружие в дом. «Связь через меня и Иван Ивановича», — напомнил я командиру отряда прикрытия. «Рации у вас здесь работать не будут». «Так точно, ваше сиятельство. Тогда мы полетели». Мы с Владом и Даней, ведущим 3-ю доску, поднялись над лесом и через 200 метров снова опустились на одну из полянок. «Подойдет?» — спросил я Мила. «Вполне», — кивнула она. «Очень важно, чтобы ты не отходила от этого места дальше, чем на 300 метров. Если все-таки решишь переместиться, скажи вслух, меняю позицию. Поняла?» Я подошел вплотную и взял девушку за плечи. «Будь осторожна. Я себя не прощу, если с тобой что-то случится». «Я взрослая девочка», — мило улыбнулась. «А еще красивая», — подмигнул я и поцеловал подругу. «Все будет хорошо». Она коснулась ладонью моей щеки и, резко развернувшись, зашагала в лес. Темный и мокрый лес. Глядя вслед закутанной в плащ фигуре, я вдруг почувствовал в груди сильную тяжесть. «Ты уверен, что любовь — это общее слово?» — тихо проговорил, появляясь на моем плече Гинзо. Я ничего не ответил и вернулся к своей доске. Свят умылся и, испытывая неземное блаженство, завалился на кровать. Он не спал уже больше суток и за это время сделал очень многое. Особенно ему понравились последние часы, а конкретно дележ добычи. После показанного Димой шоу союзники чуть ли не насильно впихивали акулам самое ценное, и сейчас множество ящиков с оружием и боеприпасами ждали транспортировки. Глаза Свята слипались, но он еще раз обследовал жучками 3-этажный особняк. Большинство акул занимались различными делами в городе, и сейчас здесь находилось не больше 20 человек, половина из которых стояли на страже. «Прекрасный день!» — прошептал Свят и отрубился. И, как ему показалось, тут же проснулся от звука чего-то упавшего. Помощник графа хотел было снова закрыть глаза, но вспомнил, где находится, и на всякий случай выпустил жучков. «Твою мать!» Он вскочил, и в эту же секунду дверь слетела с петель. Огненный шар сорвался с пальцев Свята и ударил точно в грудь первому нападающему. Того отшвырнуло, но вместо него в дверном проеме появились еще 2 фигуры. Все противники были в противогазах, а Свят, уже почувствовавший головокружение, задержал дыхание. «Газ!» Именно звук падающего тела одного из сталкеров и разбудил помощника графа. Он схватил стоящий у кровати меч и ударил. Ближайший противник отразил выпад и контратаковал. Тело едва слушалось Свята, но он отбил удар. а в следующий миг кто-то прыгнул ему в ноги и сбил на пол. «Сдохни, мразь!» — прорычал Свят и, извернувшись, ударил врага огненным шаром. Тот заорал и откатился в сторону. Больше помощник графа ничего сделать не успел. Газ окончательно лишил его подвижности. «Похоже, я им нужен живым», — пронеслось в его затухающем сознании. «Наконец-то! Нормальные приключения!»